Глава 8. Строительство нового отеля Tower Palace, который с подачи журналистов все называли теперь «Хрустальным дворцом», шло с перебоями. Но усилиями Дениса Логинова и Юрия Кочергина возникающие проблемы решались очень быстро. Современная многоэтажная башня из стекла и металла постепенно принимала свои будущие очертания, проект Аркадия Бежецкого притворялся в жизнь буквально на глазах. Большую помощь в работе оказала строителям архитектор Микаэла Латоева. Конечно, женщина она была неординарная, с большими причудами, но ее услуги оказались просто неоценимыми. С подачи Микаэлы у отеля появился роскошный атриум в форме гигантской перевернутой сферы. Сначала Латоева предложила слегка усовершенствовать проект. Настя согласовала изменения с главным архитектором города, и все остались довольны новшеством. Атриум, выложенный из разноцветного стекла, идеально подходил для проведения различных мероприятий и презентаций. Настя уже планировала устроить в его центре большой каскадный фонтан. А Микаэла не уставала предлагать все новые идеи. Настя просто поражалась ее фантазии и работоспособности. Настя считала, что ей страшно повезло, когда Микаэла переступила порог Тауэра. Правда, Латоева все так же общалась со своим плюшевым кроликом Акакием, но все давно перестали обращать на это внимание. Как всякая творческая личность, она имела право на некоторую неординарность. Рано утром Настя и Денис приехали на стройплощадку и остались довольны ходом работ. «Вы неплохо потрудились, пока меня не было», — отметила Настя. Помощник прораба Леонид Соколов улыбнулся в ответ. «Когда люди работают с удовольствием, строительство продвигается само собой», — сказал он. «Вы смогли внушить рабочим уверенность в завтрашнем дне, Настя, а это дорого стоит. Теперь никто не беспокоится, что его сократят, что зарплата станет меньше, что придется искать другую работу. Сейчас мы трудимся, как в лучшие времена Тауэра. Так мы работали несколько лет назад, до всех этих неурядиц». «Спасибо на добром слове», — поблагодарила его Настя. «Я лишь констатирую факт». Леонид отошел в сторону. Неподалеку от них Микаэла что-то обсуждала с прорабом Константином Левиным. Недавно между этими двумя разгорелся роман, об этом судачили все сотрудники компании. Константин, обычно серьезный и мрачный мужчина, буквально переродился, став более общительным и веселым. Микаэла изменила его жизнь, ворвавшись в его холостяцкую квартиру со своим кроликом под мышкой. Недавно они съехались и теперь жили вместе. «На первый взгляд все отлично», — сказала Настя Денису. «Я довольна. Глядишь, сдадим отель в срок, а там сможем взяться и за другие проекты. С финансированием проблем нет?» «Справляемся потихоньку», — сдержанно ответил Денис. «Нас спасло то, что некоторые банкиры согласились подождать с кредитными выплатами. Только Петр Суздалов из Луидора постоянно портит мне кровь». «Требует деньги?» — помрачнела Настя. «Мы выплачиваем ему понемногу, ровно столько, чтобы снова не залезть в долговую яму. Но ему этого мало. Он не удовлетворяется небольшими выплатами. Ему нужно все и сразу. Он почти каждый день звонит мне и угрожает подать на нас в суд». «Странно. Он угрожает нам судом уже почти 2 месяца, но до сих пор ничего не предпринял». «Может, опасается своей жены?» — предположил Денис. «Ксения Суздалова явно ничего не знает о его махинациях. Она ведь обещала тебе отсрочку, но он отменил ее решение. Если она вдруг вернется и узнает о его самоуправстве, по головке его точно не погладят». «Возможно, ты прав», — согласилась Настя. «А Ксения все еще во Франции?» «Да», — кивнул Денис. «Я почти каждый день справляюсь об этом у ее личного секретаря. Поскорее бы она уже вернулась да приструнила своего взорвавшегося благоверного». «Что еще у нас из насущных проблем?» «Очередная кража. Вчера ночью со склада вывезли несколько тонн дорогого мрамора для облицовки вестибюля. Как всегда, никто ничего не видел». «Черт!» — в сердцах выругалась Настя. «Сколько это может продолжаться? И куда смотрит наш отдел безопасности? Гордей обещал мне разобраться с этим воровством, но ВОЗ ныне там». Денис настороженно огляделся по сторонам. Поблизости никого не оказалось. Леонид, Константин и Микаэла уже успели переместиться на нижний ярус строящегося здания. «Я думал об этом, пока ты отсутствовала», — вполголоса произнес Денис. Кражи периодически происходят, но мы никогда не обращались с этим в полицию. Почему? Потому что надеемся на свою службу безопасности. А что, если Гордеев Чаров сам замешан в этих кражах? Что, если он покрывает вора? А может, все хищения — его рук дело? Это предположение шокировало девушку. «Думаешь, это Овчаров?» — спросила Настя. «Посуди сама», — Денис развел руками. «Все происходит слишком уж гладко. Мы давно подозревали, что в деле замешан кто-то из своих. А вспомни недавний взрыв и поджог склада. Это сделал кто-то, имеющий доступ на наши стройплощадки. Но ведь именно Гордей сообщил нам об этих хищениях». «Мы бы и без него обо всем узнали. Как раз тогда и я, и Юрий Кочергин, и Виктор Ольшанский уже занимались проверками наших финансовых неурядиц. Рано или поздно все равно эта информация всплыла бы. А так он сумел на время отвести от себя подозрения». Настя зябко поежилась на прохладном сквозняке. «Гордей вор?» — тихо произнесла она. «Не верится». «Это лишь вероятность. Мы же ни в чем не уверены». «Что же ты предлагаешь? Как нам, наконец, вывести мерзавца на чистую воду?» «Я подумаю над этим», — пообещал Денис. «У меня уже есть кое-какие идеи. Сообщу тебе в ближайшее время». «Только не тяни с этим», — попросила его Настя. «Слишком многое уже украдено. Пора это прекратить». Она взглянула на часы. «Ой, а мне пора возвращаться». «Куда ты опаздываешь?» «На семейный обед», — улыбнулась Настя. «Мама решила, что пора возобновить эту традицию. Наша семья так давно не собиралась за одним столом». «Отличная традиция», — согласился Денис. «Я уже и сам забыл, когда мы собирались за столом все вместе. Иринка постоянно жует что-то на ходу, я все больше питаюсь по кафешкам, а бабушка устраивает посиделки с подругами по клубу цветоводов». «Ваша бабушка очень деятельная особа», — Настя рассмеялась. «Уж я-то об этом знаю не понаслышке», — усмехнулся Денис. «Кстати, тебя подвезти? Ты ведь не на машине». «Если тебя не затруднит. Моя ласточка снова в ремонте. Я уже подумываю, а не купить ли мне другое транспортное средство». «Какие там затруднения?» — отмахнулся Логинов. И они с Настей направились к недостроенной лестничной клетке.